И все, как-то разочарованно протянул Борька. Чьи-то маловато их. Боря, заткнись, голос Ильдара. Командир, мы идем, идем. Работаем ножами, поинтересовался Мамилюк. Ты, можешь ножами, а лично я, буду лопаткой. Я снял рюкзак и быстро вытащил из него малую саперную лопатку. Порадовался остроте ее граней, несколько раз прокрутил лопатку в руке, разминая кисти запястья, а в левую взял нож. Парни повторили мои действия. Ну что, други, покажем ворогу, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Опять вспомнил я Лермонтова. Покажем, ох, покажем. Кровожадно оскалились мои. Вах, вэй, за русский не обещаю, но я таки максимально напуган. Вальяжно заявил Зимович, напоминая нам про его любимую поговорку, что в мире зверя нет страшней, чем напуганный еврей. И мы перешли вторую черту. Глава 17. Часть 2. День сурка. Перешли, ага. Как перешли, так и встали. Наш внешний вид несколько видоизменился. Были мы в добротной снаряге британских САС с отдельными вкраплениями отечественных девайсов, а после перехода этого Рубикона мы все оказались в афганках, кирзовых сапогах, касках и в советских брониках открытого ношения. Ладно, хоть ножи и лопатки остались прежними. Это сейчас чего было? Недоуменно разглядывали мы друг друга. Полос, это чего? Змей выпрыгнул из меня, оглядел и расхохотался. Вот идиоты англосаксонские, ржал он, даже тут все перепутали. Хвостатый, заканчивай ржать, рыкнул я на него, противник приближается. Это чего с нами произошло? Эти полудурки, я про монахов, вместе с основным щитом поставили дополнение, но перепутали заклинание. Поэтому у вас не оружие исчезает, а меняется снаряга. Первый прыжок во времени, это афганская война. Вот, вы и выглядите, как воины-интернационалисты. И чего нам делать? Как чего? Британцев валить. Вперед, Русь. Мы выстроились клином, в острие которого стоял я, и ломанулись на врага. Пробежав 200 метров, замечаем, что основной строй противника замедлил движение и от него отделился монах. Он бежал к нам и орал. Поединок. Поединок. Полос. Чего он хочет? Ты глухой? Он поединщика от вас ждет. Один на один, как в стародавние времена. Именно. Замерли. Даю команду. В 10 метрах от нас монах остановился. Поединок. Повторил он. Слышим, слышим. Как биться будем? Голыми руками или с оружием? С оружием. Самодовольно отвечает он и вынимает из-под рясы короткий меч. Добро, улыбаюсь я и шагаю вперед. Когда до британца осталось 3 метра, он атаковал. Стремительное сближение, шикарный рубящий удар. При этом удар с подвохом. На середине рубящего движения остановка и короткий укол в шею. Так видели бой монахи. А так видел бой я и мои головорезы. Черепаха в рясе вальяжно разбегается, также размахивается, наносит удар. По работе его кисти и предплечья видно, что будет смена направления удара, видно, куда и как он будет бить. Наконец, укол в то место, где была моя шея. Заковырка в том, что как только обозначился укол, я чуть сместился вдоль руки монаха и махнул лопаткой. Монах остался стоять, а часть его предплечья, кисти, меч продолжили движение, но недалеко. Обрубок еще не упал, а я зашел монаху за спину и незатейливо чиркнул ему ножом по горлу. Ливануло кровища. Я чиркнул второй раз, и его голова в моей руке. Со стороны моих головорезов вялые аплодисменты. «Микола, прихвати тело покойного. Как сблизимся с основной массой, кинешь его в них. И голову я тоже приберег. Я снова на острие клина. Мы вновь несемся на строй противника. За 5 метров до строя монахов я кидаю в них голову поединщика. Один из них падает, и тут же в их строй врезается тело поединщика, уложив 7, а мы прыгаем, приземляемся за спинами британцев, разворот и возглас Борьки, а я, Зяма не стал прыгать, он не перепрыгнул бы. В итоге, картина маслом, напротив сурового строя английских монахов стоит полуголый русский еврей, тощенький, запыхавшийся, с ножом в одной руке и саперной лопаткой в другой. Очень грозная картина. Живым не дамся. Гордо заявляет Борька и патетично принимает боевую стойку. Зяма, беги. Срываясь на смех, командует ему Ильдар. Не зря Зимин говорил, что храброе бегство наш самый любимый прием в бою. Любимый и замечательно отработанный. Мгновение. И Борька уже в 10 метрах от строя монахов. И уверенно продолжает увеличивать дистанцию. В этот момент мы атаковали англичан. Схватка была недолгой. Монахи кончились крайне быстро. Все целы? Вопрошаю я. Все. Доносится в ответ. Сань, глянь на Борьку. Хохочет Ильдар. Оборачиваюсь. Два монаха, на свою беду, догнали нашего зяму. Один валялся с разрубленной башкой, а второй лежал и пытался закрыться от ударов нашего еврея. А Борька его запинывал. Запинывал и приговаривал: «А ни хрен, без спроса, руками меня, хватать». Судя по всему, они его догнали, но не стали рубить. Решили взять в плен. Ну, их и шибануло. На Борьке же не написано: «Не влезай, убьет». Первого он незатейливо грохнул, а над вторым решил поиздеваться. «Ильдар, успокой зяму», командую я и поворачиваюсь к церкви. Я ожидал второй волны ее защитников, но вместо этого от церкви доносятся звуки то ли песни, то ли молитвы, а в глазах темнеет. Мгновение я снова вижу, мы все опять стоим перед третьей чертой. Пересчитываю своих, все. Взгляд на поля боя, а там пусто. А у церквухи открывается дверь, и из нее выбегают защитники, не монахи. Я пригляделся. Сань, а британцы в форме Второй мировой, это знаток истории в целом и Второй мировой войны в частности, Макс, подсказывает мне. Еще один взгляд на противника. В их руках винтовки с примкнутыми штыками. Полос, я правильно понимаю, что мы сейчас тоже будем выглядеть, как наши деды и прадеды, и пойдем в штыковую. Именно. Я же говорил, что они все напутали. И каждая попытка будет отсылать всех нас на какой-то промежуток назад. Ну, не совсем нас, а лишь снаряжение. Интересный феномен. А трупы куда делись? А их не было. Особенность заклинания в том, что их павшие вновь становятся живыми. А если, кого из нас завалит, а вы, другие мои, прижмуритесь по-настоящему. Вот, суки, высказал наше общее мнение Марса. Кстати, Полос, а до какого момента время будет отматываться назад? Не знаю, друг мой, но не это главное. Вам нужно перейти через третье кольцо. Пока вы его не пересечете, британцы будут возвращать вас на исходную. Понял. Вперед. Мы перешли черту. В моих руках Масинка. На мне форма советской армии времен Великой Отечественной. Я рядовой. Проверяю затвор. Пусто. Даю команду. Примкнуть штыки. А мне что примыкать? Возмущенный возглас Борьки. Смотрю на Борьку. Передо мной стоит офицер. Судя по всему, политрук. Он уныло смотрит на ТТ. Зяма, сволочь ты, а не боец. Вздыхает Ильдар. Татарин в форме моряков-черноморцев. Оглядываю своих офицеров. Кроме Борьки, больше нет. Но и в солдатскую форму одеты не все. Есть пара ополченцев, три партизана, а термит вообще в полосатой пижаме. Полос, а чего нас так по-разному разукрасило? Вас нарядили в соответствии с формой ваших предков. Кто из них кем воевал, так вас и экипировали. Термит, твои предки были в плену? Да. Прадед со стороны отца полтора года в лагере просидел. С ненавистью цедит Ленька. Ленька не заикается. Ленька в бешенстве. Ленька будет мстить за предка. Я припомнил своего прадеда Федора. Точно, мой предок был рядовым. Пришел после Сталинграда, контуженный и с тремя осколками в теле. С ними и прожил до смерти. Это что, возмущенно гундит партизан Микола, предки нашего еврейчика офицерами были. Я бы попросил, задрал нос зяма. Где субординация, рядовой? Заглохли оба. Парни, наша задача добраться до третьей линии. Иначе, мы так до второго пришествия переодеваться будем. Все поняли, не уничтожение противника наша цель, а прорыв к третьему кольцу. Зяма, ты остаешься тут. Остальные, приготовились. Командир, перебил меня Борька, можно я? Чего ты? Зяма поправил пилотку, встал в направлении позиции англичан, правую руку с пистолетом поднял вверх, а левую отвел в сторону, встав к нам в полоборота. За родину! Прокричал Борька. За Сталина! И сорвался в атаку. Конечно, мы его обогнали. Когда зяма добежал до нас, мы почти прорвали фронт англичан. И опять звуки молитвы, опять темнота, опять мы стоим за чертой. Твою мать, вперед, мы перешли черту. Теперь я офицер Белой армии. Странно, о подобных фактах в истории моих предков я не слышал. В руке не винтовка, а сабля. Ну, вашу же мать, стон Борьки и ржание моих. Расталкиваю бойцов Красной армии, махновцев, казаков, матросов, вооруженных рабочих и тоже сгибаюсь от смеха. Перед нами во всей своей ужасающей красе стоит зяма. Черные брюки, заправлены в отличные софьяновые сапоги, белая рубаха, поверх рубахи черная жилетка, из кармана которой свисает золото цепочка. На голове у зямы черная S, широкими полями шляпа, из-под шляпы свисают пейсы. В правой руке у него Тора, а в левой – еврейский семисвечник. Зяма в бешенстве срывает шляпу, грохает ее о зиме и начинает на ней прыгать, грязно матюкаясь матюками. «Боря, командуй!» «Ржу я!» «В смысле?» «Не понял он!» «Как до этого?» «Ну, как политрук. Зяма задумался, понял и, еле сдерживая смех, вышел перед строем. Он поставил семисвечник на землю, Тору засунул под брючный ремень, встал к нам в полоборота, большой палец левой руки он заложил за жилетку, правую воздел вверх и толкнул речь. Товашцы, и эволюция, о которой так долго говорили большевики, свейшилась. Потом встал в позу политрука, Тору взял в левую руку, семисвечник в правую, и проорал. Вперед, на баррикады, атака. Нас снова выкинуло за третью черту. Мы материмся, и снова шаг. Я, матрос, защищающий Крым. Атака, темнота, третья черта. Я, солдат Кутузова, на Бородино. Атака, темнота, третья черта. Я, солдат армии Суворова. Атака, темнота, третья черта. Я, воин Минина и Пожарского. Атака, темнота, третья черта. Я, стрелец Ивана Грозного. Я, воин. Я, воин. Я, воин. И снова шаг. На меня навалилась тяжесть. Осмотрелся. На мне кольчуга, за спиной варяжский щит, в одной руке длинный меч, во второй легкая сабля. Я смотрю на поля боя сквозь глазницы шлема. Снял его, повертел в руках. Шлем тоже варяжский. Взгляд на своих. Часть из них, как и я, варяги, а мои татары экипированы как кочевники и у них луки. Ну, наконец-то. Радостный возглас Борьки. На нем легкий доспех, легкая сабля на поясе, а в руках большой лук. Гораздо больше, чем у других степняков. Саня, кто мы? Устало спрашивает Ильдар. Судя по снаряге, мы, войско одного из первых русских князей. Владимира, нет. Если судить по оберегам на снаряге, мы воины дохристианской Руси, например, Святослава или Олега Вещева. Но, не это главное. Главное, что у вас луки. А я кто? Борька удивленно разглядывает сам себя. А ты, дружище, скорее всего, воин хузарского каганата. Воин, об умении которого стрелять из лука, слагали легенды. А, ну, стрельни в противника. Зяма с сомневающимся видом вытащил стрелу из колчана, натянул тетиву и выстрелил. Из строя английских рыцарей вынесло одного. Попал, я попал, командир, радостно подпрыгнул Зяма, однако, восхищенно пробубнил Микола. Так, остальные кочевники, дайте-ка залп по противнику, распорядился я, выстроились, натянули тетивы, залп, попали. Сашка, окликнул меня Микола, как будем атаковать? Я задумался, играем в шахматы, Зяма, ты, пешка, в каком смысле? Не понял он, слушайте сюда. Пехота строится клином и начинает движение в сторону противника. Стрелки в этот момент выбивают их центр. Как только мы входим в контакт, стрелки перемещают весь огонь на правый фланг, к которому ты, Зяма, несешься со всех ног. После того, как фланг будет прорежен, мы смещаем направление атаки, а стрелки бегут нам на подмогу. Зяма стоит и ждет, когда они схлестнутся с британцами. Как только мы все увязнем, ты, Борька, чего хочешь делай, хоть ужиком, хоть птицей, но должен обогнуть место боя и добежать до той долбанной черты. И учти, если тебя грохнут, повторного воскрешения не будет. Князя с нами нет. Я оглядел своих. Вопросы есть? Если нет, то строимся. Микола, ты во главе клина. Мы построились, стрелки вскинули луки. Русь, ору я, Перун. Неожиданно отвечают мои. Начался разбег. Из нас рвется волчий вой. Вспоминаю, что это варяжский боевой клич. Над нами летят стрелы. Хорошо летят, кучно и точно. Мы прошли половину пути, а британцы начали перестроение, закрывая существенно прореженный центр. Обстрел прекратился. Контакт, лязг, грохот, крики англичан, мат моих. Щит закинул за спину и работаю двумя руками, выжимая из организма все силы. Краем глаза замечаю, что правый фланг противника подвергся обстрелу. Микола, разворачивайся вправо. Хохол, откинув щитом двух противников и, страшно заревев, начал движение. Парни нас поддержали. Почти тут же прекратился обстрел. А мы встали. Англичане уперлись крепко. Пытаемся прорваться, и тут в бой влетают стрелки. Стало веселее. Зяма, пошел, орет Макс. Мы машемся, как сумасшедшие. И тут британцы понимают нашу хитрость. Отдельные особи пытаются пойти на перехват еврея, но мы их косим. Со стороны храма слышится молитва. Я ищу взглядом Борьку, а он добежал. За пару метров до той гребаной черты он просто прыгнул, пролетел над ней, грамотно приземлился, вскочил, застрелил двоих британцев, что бежали к нему, и радостно заорав пустил стрелу в сторону храма. Молитва смолкает. Из церквухи выскакивает один из обладателей посоха, что-то орет и втыкает его в землю. Замечаю, как от посоха исходит нечто, напоминающее ударную волну. Она накатывается на нас, нас подбрасывает, и... темнота. Глава 17. Часть последняя. Иерарх и компания. Раньше, чем восстановилось зрение, у меня включился слух. Рядом переговаривались знакомыми голосами. Один из них точно принадлежал Ковалю. «О!» – проорал Леха. «Кажись, Бармалей в себя приходит». Пауза, и кто-то сильный, местами страшный, но добрый насмешливым тоном произнес над моим ухом. «Сашка, вот учишь вас, мудаков, учишь, и один хрен, ошибки делаете. Вот, на кой болт, вы зяму вперед пустили, не могли вартанчика отправить. Мозг еще не понял, кто со мной говорит, а организм уже начал подниматься. Но меня прижали рукой к земле и скомандовали. Да, лежи ты». Я открыл глаза. В пределах видимости маячил Коваль, а рядом со мной, уперев руку в мою грудь, сидел улыбающийся Шуровкин. «Николаич, не поверил я. Привет, Сашка!» — улыбался он. «Как ты, воин земли русской?» «Пока не знаю», — пробурчал я, все еще не веря в происходящее. «Леха, это Шуровкин». «Ага», — кивает головой Коваль. «Мы сами офонарели, когда они на нас вышли. Охренеть!» Я убрал руку Карпа и сел. «Как мои? Все тут, все живые», — ответил Леха. «В себя начинают приходить». «Леха, а почему ты сказал, они пришли?» Коваль не успел ответить. Я услышал диалог и сразу понял, кто пришел с Шуровкиным. «Мамилюк, ты глянь, кого нам усиление прислали. Олег, ущипни меня, это же тунгус». «Привет, мастер». «Привет, охламоны», — отвечает им тот. «Ух ты», — продолжает удивляться Олег, — «и Шуровкин тут, и оглы, и Гаага. Сан Саныч, а киса где?» «Дома остался», — отвечает Гаага. «Они еще что-то говорили, а я обратился к Шуровкину». «Николаич, что происходит? Как вы попали за черту? Сейчас все объясню». «Поднимайся», — он повернулся к остальным и продублировал команду. «Подъем, стройся». Для начала слово предоставили Ковалю. Из рассказа Лехи вырисовывалась следующая картина. В соответствии с ранее согласованным планом, закат и север совершили обходной маневр и встретились в условленном месте. После этого они начали движение в сторону церквухи, наткнулись на первый круг и встали. В прямом смысле этого слова, внутрь они не могли попасть. Ни ножи, ни автоматы, ни гранаты в этом им не помогли. Парни загрустили. Тут они заметили нас внутри периметра и замерли в ожидании. Они видели все, и переговоры, и поединок, и первую схватку, и первый вынос за кольцо. Видели, как меняется наша снаряга, как мы раз за разом не могли дойти до второй черты. В общем, они с напряжением наблюдали за внеплановой реконструкцией. Наблюдали, переживали и крошили свою зубную эмаль от бессилия. Так было до тех пор, пока мы не стали варягами и степняками. Мы атаковали. Драка. Проход зямы за третье кольцо, его выстрел, выступление монаха с посохом и вынос нас за третий круг. Именно в этот момент перед парнями материализовались наши преподы. Из воздуха. Первое, что сделал Шуровкин, обложил всех матом и пинками погнал к нам, лежащим в отрубе. Ибо проход зямы сломал заклинание. Закат и север моментально взяли нас в кольцо и занялись осмотром наших тел. Осмотр не выявил ничего криминального, а слова Шуровкина о том, что мы сами скоро очухаемся, нашли сове подтверждение через несколько минут. «Николаич», — после окончания рассказа Ковалем я обратился к Карпу. «Какие будут распоряжения?» «Да, теперь командует Шуровкин. И неважно, что с ним прибыли еще три полковника. И все забыли, что Леха тоже полкан. Как что, будем ломать церквуху?» Нехорошо улыбнулся он. «Но для начала, Саша, я бы хотел пообщаться с твоим захребетником». «Стоп», — мелькнула у меня мысль. «А почему Шуровкин и компания говорят и двигаются с той же скоростью, что и мы?» «Последняя атака монаха вывела вас из состояния одержимости», — звучит в голове подсказка змея. «Ты выходить-то будешь?» Вместо ответа он вынырнул из меня, но расположился рядом, касаясь меня хвостом. Присмотрелся к Шуровкину и чуть кивнул ему головой в знак приветствия. «И тебе не хворать, зверь языческий», — поприветствовал Полоза Карп. В этот момент змей увеличился в размерах, поднялся на хвосте, чуть подал голову вперед, пристально всматриваясь в Карпа. «Эва, оно как?» — воскликнул Полос. «Саня, ты знаешь, кто это?» Он повернул голову ко мне. «Рискну предположить, что не только мой препод». «Правильно рискуешь. Это его срисовала Бетти. Это он зачищал за тобой. Это Пересвет». Ошарашенно воскликнул я. «Кто?» — переспросил Шуровкин. «Он», — подтвердил змей. «Вот же ежики мохнатые». Только и смог промямлить я. «Саня, о чем он?» — нахмурился Карп. «Он, Николаич, о том, что несколько дней назад в Северной, мать ее, Ирландии ты встал на мой маршрут и шел за мной, пока я не грохнул престарелого Пуаро, а потом пошел за мной в обратку, завалив остатки Соса, тех, кого я не грохнул. При этом ты так быстро перемещался, что можно только позавидовать. Не говори мне, что это не ты. Вычислили, значит, прикусил губу Карп. Добро. А почему вы меня Пересветом назвали? Это аналогия, пояснил Полос. На примере Пересвета я объяснил Сашке, что ты из себя представляешь. Ты здорово польстил мне, змей, пробурчал Шуровкин. Приятно, когда языческое зверье ставит меня в один ряд с такими воинами. Для чего ты хотел меня видеть, воин? В голосе Пола зазвучало уважение. Нам нужно решить, как именно мы разнесем вон то капище, махнул рукой себе за спину Карп. Полос присмотрелся к церквухе, потянул носом воздух, прикрыл глаза и сообщил: пехоту они больше не выстроят. Урал прорвал три кольца. Следовательно, их монахи будут бессильны против нас. У них в запасе три козыря: воин от христианства, воин от язычества и слуга сатаны. Если против первого у нас есть чем ответить, змей глянул на Ягу, Тунгуса и Оглы, против второго тоже кивок Шуровкину, то, как поведет себя сатанист, я не знаю. Судя по всему, у него в запасе только одно заклинание, но какое именно, сказать нельзя. Будет как в Германии? Нет, он слишком слаб. Кто от них начнет? Христиане, потом язычники. Сатанист их последний шанс. Добро, Гаага, Оглы, Тунгус, готовьтесь. Урал, жрите свои мухоморы, остальные сидят смирно и не отсвечивают. Мои дружно заживали зелье. Преподы тоже что-то проглотили. А Шуровкин вытащил из бесформенного чехла здоровенное копье. Одержимые, командует нам Карп, начинайте движение к зданию. Как только из него выйдет воин, вы останавливаетесь и ждете команды. Как только с воином будет покончено, медленно двигайтесь дальше. Из здания выйдет монстр. Вы снова ждете. А потом... потом видно будет. Вперед. Мы выстроились цепью и двинули. На нас прежняя снаряга, та, в которой мы и прибыли. В руках лопатки и ножи. Мы под предводительством православного иерарха идем ломать чужую церковь. Или капище, кому как нравится. Не прошли и 200 метров, как из церквухи выскочил монах с посохом, вскинул его, что-то проорал, что-то вспыхнуло перед ним. И на его месте возник рыцарь, весь в латах со здоровенным двуручным мечом 1.3 метра ростом. Замерли, командует нам Шуровкин. Горыныч, твой выход. Кто? Обернулись мы. Мимо нас пронеслись наши преподы. Они бежали в сторону рыцаря. 300 метров до него они пошли на сближение друг с другом. Такая же вспышка, и на их месте возник змей Горыныч. От удивления я сел на задницу, а Горыныч встал на задние лапы, покрутил головами, будто разминая шеи. Пыхнул поочередно каждая из голов огнем и вальяжно пошел на сближение с противником. Рядом с нами остановился Карп. «Николаич, это чего?» «Ничего, а кто?» — усмехается он. «Ослеп, что ли?» «Это Горыныч. И вы, кстати, с ним уже виделись?» «Ага», — охреневший бормочет рядом Марса, когда вампиров валили. «А Горыныч, он же 3 наших препода, добрался до рыцаря, ускорился, дыхнул в него пламенем, а как только рыцарь закрылся от пламени щитом, последовала вспышка. А на месте 3-голового появились преподы. Они шустренько оббежали противника, снова вспышка, и за спиной у рыцаря, который осторожно выглядывает из-за щита, туда, где никого нет, стоит наш единоборец. Рыцарь почуял движение за спиной и собрался обернуться. В этот момент он был пойман за руки, поднят в воздух, 3 головы одновременно сделали клац, и на землю рухнуло безрукое и безголовое тело. Горыныч выплюнул куски англичанина и взмахнул крыльями. Мгновение и 3-головый приземлился позади нас. «Ай, молодца!» — похвалил его Шуровкин. «Сами знаем», — ответили преподы, превратившись в людей. «В наши открытые от удивления рты мог залететь средних размеров самолет. Урал, маму вашу арестовали», — рыкнул Карп. «Закрыли хавальники и продолжаем движение. Мы, как сомнамбулы, поперлись дальше». А на сцену вышел новый представитель британской самодеятельности. Набор его фокусов ничем не отличался от предыдущего покойника с той разницей, что вместо рыцаря на сцене появился человекообразный монстр с головой дракона. Он страшно взревел и плюнул в нашу сторону огнем. Не доплюнул. «Теперь ты, Андрюха, покажи силушку богатырскую», улыбаясь, обратился к Шуровкину Гаага. «Легко», ответил он. Шуровкин перехватил копье поудобнее и резко сорвался с места. Монстр приготовился. Вот Карп вышел на идеальную дистанцию для броска, вот он заносит назад руку, противник как пружина, а Шуровкин делает ускорение, стремительно приближается к драконоголовому, тот меняет стойку, готовясь к рукопашной, а в этот момент Шуровкин кидает копье. Если бы не одержимость, я бы не заметил ни броска, ни полета. Копье, пробив зверя насквозь, пролетело еще метров 10 и глубоко вонзилось в землю. Карп же, не снижая скорости, обогнул заваливающего монстра по дуге, выдернул копье и вальяжно подошел к дергающемуся в конвульсии противнику. Присмотрелся, сплюнул и не спеша пошел в нашу сторону. «Шуровкин!» — крикнул Полос. «Я бы на твоем месте не выпендривался, а быстренько отбежал бы на безопасное расстояние. Ты о чем? Обернись!» Карп обернулся. Из церкви выбежал третий гражданин, который был без посоха. Шуровкин не стал выпендриваться и гвардейским рывком вернулся в наши ряды. «Сатанист?» — спросил он у змея. «Ага», — процедил тот. «Ну, посмотрим». Указанный монах-сатанист картинно воздел руки в небо и что-то начал орать. «Может, в него нож кинуть?» — высказал рационализаторское предложение Олег. «Бесполезно», — одновременно ответили Полос и Карп. Монах, судя интонации, вышел на финишную прямую и ударил кулаками в землю. Мы напряглись, однако ничего не происходило. «И чего это было?» — робко поинтересовался Марса. «Полос», — протянул Карп, — «сейчас всем вам мало не покажется», — восторженным и очень счастливым тоном произнес змей. «Нам», — я зацепился за его слова, — «вам, вам, заткнись и наслаждайся». Я обратил свой взор к монаху. В нескольких метрах от него начал закручиваться небольшой смерч. Минута, и смерч увеличился в диаметре до 5 метров и поднялся метров на 10. Он становился все темнее и темнее. Наконец он остановился, и в нем появилась 5-метровая фигура в темном балахоне. «Кто призвал меня?» — резанул по ушам голос. «Я понял, что меня накрывает паника». Глава 18. Невеста Полоза. «Кто призвал меня?» — звучало в моей голове. А я, лежа на спине, отталкиваясь лопатками, пытаюсь уползти от возникшей фигуры. Ловлю себя на мысли, что еще немного, и я обоссусь. Мое тело и разум захлестнул первобытный ужас. Он неконтролируемый, этот ужас. Состояние, когда работает только один инстинкт. И инстинкт этот – выжить. Выжить любой ценой. Когда ты забываешь обо всем. И одно желание – бежать. Меня так накрывало только в детстве, в далеком детстве. Но с тех пор многое изменилось. Я стал другим, многие принципы наглухо перекрывали жажду жизни. Некоторые рефлексы были сильнее. А сейчас у меня выключилось все. Бежать, бежать, бежать. Я полз и орал. Орал от ужаса. «Саня, в душу тебе нагадить!» – звучит насмешливый голос Полоза. «Ну, чего ты меня позоришь? Папа, пошел ты!» Отзываюсь я не хуже термита. «Стыдоба!» — усмехается змей, а у меня перед глазами встают образы моей семьи. Жена, дочка, и страх начинает отползать. Полос, вытащив из моей памяти образы тех, за кого я умру не задумываясь, но перед этим порву все и вся, заставил меня остановиться. Инстинкт защитника медленно гасит желание жить, и появляется желание драться, для того, чтобы обезопасить моих девчонок. «Давай, Сашка, давай», — шепчет змей, — «ты должен подняться». Я уставился в небо. «Княже, дай мне сил», — взмолился я, — «не дай подохнуть с позором». «Он не слышит трусов», — все так же насмешливо сообщает Полос. «Сам давай, сам». Из моей глотки рвется рык, крик, ор. Динозавра я бы переорал. Отталкиваюсь лопатками от земли и прыжком встаю на ноги. «Всех убью, один останусь», — сообщаю я окружающим. А рядом пусто. В 3 метрах от меня, упав на одно колено, стоит Шуровкин. Судя по позе, молится. Рядом со мной, справа и чуть сзади Полос. И все, оборачиваюсь. В 15 метрах позади нас мои раздолбай, а также преподы продолжают медленно отползать. Именно отползать. Отползать, оставляя за собой влажный след. Закат и север не видно. Или смылись, или закопались. Ни тех, ни других я не осуждаю. Делаю глубокий вдох, все еще борясь с диким желанием напрудить себе в штаны. «Ты встал, Сашка», — радуется Полос. «Ты, воин, это кто?» «Сейчас узнаешь», — усмехается он. «Кто призвал меня?» Еще раз интересуется фигура в черном. «Я кое-как удержался, чтобы не стартовать вслед за моими, одновременно орошая негостеприимную землю Англии». «Сдержался», — мелькнула мысль, что голос, которым говорит явившаяся фигура, похож на женский. «Я призвал тебя, а всесильная». Кое-как простонал с земли третий монах. «Ты», — удивилась всесильная и повернулась к нему передом, а к нам задом. Черная ряса, капюшон на голове, монахиня. И тут в правой руке у этой монахини я заметил косу. Здоровую такую. Выше ее, Полос, сука, это же смерть, ору я, мои ноги подкашиваются, и я начинаю оседать. Моя задница еще не коснулась земли, как змей отвесил мне такого пинделя, что я снова принял вертикальное положение. Стой ровно, трус несчастный. Да, я, перепуганный монах, нашел в себе силы ответить смерти. И что ты хочешь, слуга сатаны? Насмешливо, как мне кажется, интересуется смерть. Чтобы ты забрала жизни моих врагов, истерично визжит монах. Их много, они сильные, тебе понравится. Еди они, заинтересовалась хозяйка косы. Тут мы, радость моя, раздается из-за моей спины голос Полоза. Тут, моя красавица. Смерть резко обернулась и откинула капюшон. Серое лицо, длинные серые волосы, правильные черты лица, можно сказать, что красивые. Полос, шипящим шепотом, не веря тому, что она услышала, уточняет смерть. «Иди ко мне, мое лада». И Полос пошел в ее сторону, подняв вперед руки, словно ждал, что она бросится к нему, и он ее обнимет. Руки у Полоза. Он идет. Моя крыша начала заваливаться на бок. У Полоза был человекообразный вид. У него появились руки, ноги, голова. При этом он не был голым. Сапоги, штаны, доспех, шлем, откинутый на затылок. Он был больше Миколы, и он весь был стального цвета. Полос, дрогнувшим голосом вскрикнула смерть. При этом оттенок голоса был не таким, когда она обращалась к монаху. Это был голос женщины, которая после долгой разлуки наконец встретила своего мужчину. Таким же голосом кричала моя жена, когда я, будучи в отпуске, приперся к ней на работу. Полос, она резко уменьшилась в размере, став такой же, как змей, уменьшилась и бросилась к нему, а Полос шел к ней все так же с раскрытыми объятиями. Пока смерть неслась к нему, ее коса упала. Она, в отличие от хозяйки, не уменьшилась, а утратив опору, это орудие, естественно, упало. И прямо на монаха. И вот, Полос и смерть стоят обнявшись. Смерть уткнулась ему в плечо и, судя по всхлипам, рыдает. А змей ласково гладит ее по голове. В 3 метрах от меня, уже сидя на заднице, хрипит Шуровкин, силясь что-то сказать. Кое-как подхожу к нему, хватаю его за шиворот и оттаскиваю от влюбленной пары метров на 5. Сую ему фляжку, он делает пару хороших глотков и поднимает на меня голову. Ты не обоссался? Нет, но это жгучее желание все еще терзает мой организм. А ты, Николаич? Аналогично, он еще раз хлебнул из фляжки и кивнул в сторону Полоза и смерти. Саня, это же смерть. Ага, я отобрал у него флягу и тоже хорошенько в ней приложился. Ты знал? От его вопроса я подавился и закашлялся. Вижу, что нет, он слабо улыбается. Нужно у них узнать, что нам делать дальше. Да, с крайней степенью охренения в голосе удивляюсь я. А спрашивать ты пойдешь, с чего баня та сгорела? Там твой захребетник костлявую за жопу держит, ты и спрашивай. Андрей, она не костлявая, не поворачиваясь к нам, заявляет Полос. Мудак, ты, командир, вдруг обиделся я за змея, кто не костлявая, рискнул уточнить Шуровкин, уклонившись от моего подзатыльника. Ни жопа, ни ее обладательница, отвечает змей. Судя по тону, он улыбается, а его подруга выглянула из-за его плеча и пробежалась по нам взглядом. Чувства ужаса и паники у меня не возникло. Меня рассматривали с чисто женским любопытством, притом не как самца, а как дом, в котором этот самец обитает. Как недвижимость, блин. Еще появилось ощущение того, что меня причислили к разряду своих. А Шуровкину ее взгляд не понравился. Карп напрягся. Было ощущение, что он приготовился к храброму бегству. Николаич, не бзди. Нас не тронут. Откуда такая уверенность? Он нервно сглотнул. После ее взгляда у меня вся жизнь перед глазами промелькнула. Не тронут, с непонятной мне самому уверенностью заявил я. Не ссы, Андрюха, поддержал меня мой захребетник. Все под контролем. Смерть что-то прошептала ему на ухо. Полос разомкнул объятия, и они подошли к нам, в обнимку. Языческий иерарх и смерть. Знакомьтесь, улыбаясь во все зубы, заявил Полос, моя давняя и единственная любовь, смерть. Мне бы с тобой еще раз познакомиться, бестактно заявляю я змею, намекая на его вид, не обращая внимания. Я таким ей больше нравлюсь, и не отвлекайся, хамло. Он поцеловал смерть в макушку и продолжил. Родная, знакомься, этот невоспитанный засранец, Сашка Трофимов, мой носитель. Смерть, улыбнулась она и протянула мне руку. Бармалей, то есть Александр, споткнулся я, взял ее изящную кисть и, стараясь сгладить свою невоспитанность, прикоснулся к ней губами. По носу резанул запах, что исходил от руки. Я чувствовал его неоднократно на этой войне. Запах пороха, оружейной смазки, крови, сгоревшей и сгнившей плоти. Я отпустил руку и поднял на нее глаза. «Твое обоняние тебя не обмануло», — кивнула она. Она очень внимательно на меня смотрела, а потом выдала. «Змей, а вы похожи. А кто этот воин?» Кивок в сторону Карпа. «Это Андрей Шуровкин. Православный воин. Пересвет, так сказать, нынешнего разлива. О!» — восхитилась она. «Приятно, что среди русичей еще есть такие богатыри». Она протянула ему руку. «Смерть, Андрей!» — просипел Шуровкин и очень осторожно пожал ей руку. «А там кто?» — показала за наши спины смерть. «Сашкины подчиненные!» — хохотнул Полос. «И три инструктора из Волгаллы». Смерть присмотрелась и крикнула. «Горыныч, а ты-то куда побежал?» «Да, пошла ты, сука серая!» — прилетел в ответ крик Гааги. «Идите сюда, недоумки!» — улыбалась она. «Нахрен тебя, зараза!» — орет Тунгус. «Нам прошлого раза хватило!» Голос Оглы. «Какие они злопамятные!» — рассмеялась смерть. «Ну, ухмыльнулся змей. После того раза я бы на их месте тоже от тебя держался подальше. Это, как оно, я рискнул перебить влюбленную пару. Вы ничего не хотите рассказать, а нужно?» — поинтересовался Полос. «Хотелось бы», — промямлил я. «Шуровкина, вон, тоже от любопытства распирает.